Глава 20. Матвей со мной действительно позанимался, и я понял, что хочу себе именно боевой топор как один из вариантов оружия. Очень уж он отличался от того, каким я рубил тварей. С тем, что у Матвея я бы даже не запыхался за этим делом. Легкий, острый, удобный. Как отзанимались, за чаем и поинтересовался. «Ты говорил, у тебя боевой топор в запасе есть. Продашь? Я заранее потренируюсь, и мне спокойнее будет идти в зону со знакомым оружием». «Отчего не продать?» — задумался он. «Правильный подход. В зону нужно идти со своим привычным оружием. Но ты определись, какое твое. Потому как сабля при грамотном подходе тоже хороша. С саблей большинство ходит». «У меня с топором уже боевой опыт есть». Я кивнул на заслуженное оружие, которое с тех пор держал в кровати. «Вот этим нарубил кучу тварей из открывшегося прямо в доме искажения. Поэтому сабля хорошо, но топор надежнее в таких случаях». «Посмотришь завтрева». «Коли глянется, продам», — решил Матвей. «Цена сотка. Даже если скину, то целковый не больше. Он хоть и с простыми видимыми улучшениями, но они есть и прекрасно работают». «А есть и невидимые?» «Ну, так те же артефакторы высоких уровней плетения внедряют так, что пакета не пользуешь, не знаешь. Там и улучшения не такие простенькие, как у нас. Только стоит такое оружие от нескольких тысяч». «Ого! Их обычно на владельца чаруют». «Это как?» «В чужих руках толку от такого оружия не будет. Оно против держащего может обратиться, поранить или того хуже». Мне сразу вспомнилась сабля моего второго убийцы. Могла она быть с улучшениями при таком наборе ценностей при себе? Запросто. И не только она, но и оба кинжала. Так что откажусь пока от использования. Топорик мне все равно глянулся, как и приемы к нему. Саблю определять пока не потащу. Подозрительно же, если владелец понятия не имеет, зачарована она дополнительно или нет. А там и собственный навык прокачается. Зачарование наверняка снять можно? Можно! Но там артефактор от 9 уровня. Они на таком мараться не будут. А проверить? На случай, если подсунут на продажу, а я ни ухом, ни рылом. Ну, да к тем же артефактам, которых людёв проверяют. Он все зачарования покажет. Это значит, что и навык такой есть? Ну, да конечно. Иначе как артефакт такой сделать? Хитрый навык, его перенять нельзя. Еще бы его можно было перенять. Он с большого кристалла и прокачка не использованием навыка, а такими же кристаллами. Нестандартный навык — нестандартная прокачка. Артефакт для определения кристаллов поди тоже есть? Ну, так слухи ходят, — согласился Матвей. Сам я ни со знающими навык не встречался, ни с владеющими такими артефактами. Больше я спросить ничего не успел, потому что внезапно он прогудел. «Поздно уже, паря. Тебе завтрева голову свежую иметь надобно, так что ложись спать, я на стреме буду. Во двор выйду, чтобы не мешать-то». И он действительно ушел, а мы с Валероном получили возможность обсудить услышанное. «Божественный взор быстрее бери», — авторитетно тявкнул Валерон из невидимости. «Будешь видеть, есть ли в принципе улучшение. О точности вопрос не стоит пока». «А если там скрытые улучшения?» «Если скрытые, то и не всякий артефакт возьмет. Проверка наверняка платной будет и палевной для тебя. Нет уж, лучше так, по старинке прокачаем понемногу. Через пару дней уже сможешь использовать. Кристаллов с заклинаниями природы все равно нет. Обзор начнем потихоньку улучшать». «Его и быстро можно улучшать. Вопрос в кристаллах». «Есть у меня одно предложение». «Обворовывать никого в Дугарске не будем». «А разве я про Дугарск сказал?» — оскорбился Валерон. «Артель Астафьева завтра пойдет в зону. Я за ними прослежу, узнаю, куда ходят, а на обратном пути избавлю от лишних вещей. Только надо мне сначала освободить внутреннее пространство. Например, подпол выложу, а то жалко будет, если чего не смогу у них захватить из-за недостатка места». Против обворовывания артели Астахова я ничего не имел, поэтому и возражать не стал, с одним маленьким дополнением в части выгрузки нынешней валероновой добычи. «Реликвия останется в тебе», — решил я, «потому что вероятность обнаружения нашей захоронки не нулевая». «Само собой. Реликвия и кристаллы. Остальное выложу там. Полезут вряд ли, но предосторожность нужная». Судя по голосу, морда у Валерона была довольной. Не зря жаловался, что таскать все внутри ему тяжело. Сейчас как пушинка порхать будет. Правда, мне почему-то кажется, что на отбор энергии это не повлияет. Так и вышло. Валерон предложил взять у меня побольше на случай, если ему придется зайти слишком далеко в зону. «А давай так. Ты используешь из своих запасов, а потом возьмешь с меня недостающую», — предложил я. «Мне тоже без энергии неинтересно оставаться». Молчание, а потом неожиданное предложение. «При условии, что возврат будет в двойном размере, а с добычи ты купишь соседний дом. Сходишь его завтра, посмотришь, то есть сделаешь вид, что заинтересован, и возьмешь пару дней на раздумья». «То есть ты все так же хочешь выкупить все 5 участков?» «Сделать вложения. Нам же чуть-чуть осталось до активации реликвии. Как активируем, цены взлетят, так что...» «Если ты принесешь денег, которых хватит на покупку, и выяснится, где недостающий кусок реликвии. Если у нас не соберется реликвия, то смысл дома покупать. Даже если удастся вытеснить потом отсюда зону, архив за это время может исчезнуть, и я никак не докажу своих прав». «Довод», — согласился Валерон. «Ладно, условие принимается. Тогда я иду к Оставьевским, чтобы не пропустить их выхода. На переговоры тратить энергию не буду». И тут меня как озарило. «Стой!» — почти заорал я, насколько это можно было сделать шепотом. «Стою», — недовольно подтвердил Валерон. «Чего забыл-то?» «На кой черт нам дома в Дугарске, если зона вернется к прежним границам? Город сразу станет заштатным, и цены на расходники поднимутся». «Ха!» — заинтересованно тявкнул Валерон. «Продолжай». «Нам нужен дом либо в столице княжества, либо в городе около прежней границы зоны. Пока есть архив княжества, наверняка можно купить что-то и там». «Да ты чертов гений!» — восхитился Валерон. «По поводу соседского сарая все равно сходи. Заодно и выяснишь, можно ли в тех городах вложиться в недвижимость. Лет-то не так много прошло. Кирпичное точно осталось. Нам нужен приличный дом и большое производственное помещение. Бери в обоих городах, чтобы наверняка. В одном будет торговое представительство». Валерон настолько возбудился от открывающихся перспектив, что еще долго не уходил, генерил идеи одну за другой. Ушел лишь, когда я намекнул, что Оставьев может смыться, а я не выспаться. Но и то перед уходом выдал, что я должен раздобыть схемы городов, а то подсунув здание на окраине, и все. Успокоился, когда я пообещал, что ничего без его одобрения покупать не буду. Обещал я без всякой задней мысли. Денег-то все равно нет, оплату восстанавливаемой энергии принимает только Валерон. Я лег и попытался расслабиться, что получалось с трудом. Взбудоражил меня разговор с Валероном. И информация о зачаровании на владельца тревожила. По всему выходило, что оружием лжевоенного пользоваться не стоит, пока не проверю, есть там чего или нет. Мне такие сведения пока не попадались, хотя они наверняка были в курсе артефакторики. «Тьфу ты! Из-за тебя чуть не забыл выгрузиться!» — внезапно прозвучал рядом со мной голос. «Думал, что ты уже у Оставьева бдишь», — зевнул я. — «С полдороги вернулся. Я ж перегруженный». Он замолчал совсем недолго, видно, отходил выгружаться. — «Слушай, там под полом уже кто-то хранилище сделал. Нехилое такое». Я сразу проснулся и подскочил на кровати. — «Оставьев? Не зря же он так в дом рвется». — «Довод. Сейчас смотреть не будем. Во-первых, там много. Во-вторых, соглядатай под боком. Пойду слушать Оставьева. Без меня, чтобы не лез смотреть, что под полом». Судя по его поведению, захоронка была весьма приличной. «А что там?» «Мешки. Внутренний лес. Разбирать долго. Если судить по внешнему виду, запрятаны не так давно. Все, я пошел». «Стой! Что такое?» «Нужно наши вещи в другое место засунуть. Вдруг положивший придет за своим, когда никого из нас не будет, и заберет и наши». «Довод», — согласился Валерон. «Тогда я под пол бани засуну. Там влажность высокая, долго держать нельзя, но это же ненадолго. Деньги только забери и бумаги все». В этот раз он ушел с концами, и я, наконец, уснул, хоть и поворочился перед сном в размышлениях, что лежит под полом. Вот ведь. Мог бы проковырять хотя бы один мешок, псина вредная. Матвей честно отдежурил всю ночь и поутру выглядел сонным и невыспавшимся, в отличие от остальных артельщиков. Те пришли собранными и готовыми выяснять дело со Оставьевым до победного конца. Поэтому даже в полиции за меня говорил Демин, пока полицейский его не прервал. «Егор Ильич, Воронов в вашей артели?» «Я доверяю Егору Ильичу говорить от моего лица», — ответил я вместо Демина. «Они тоже заинтересованные лица, потому что в результате деятельности Астафьева потеряли артефактора». «Это еще не доказано». «Воздействие на мой разум доказано. Общался я до разговора с целителем только с Астафьевым и его приятелем и полицейскими. Выбор не такой уж большой». «Проверим». Полицейский протянул руку за бумагой от целителя, но был остановлен возмущенным возгласом от Демина. «Нет, Петр, не отдавай. Потеряют как есть, потеряют. А вторую тебе никто не даст. Время-то прошло». «Я зафиксирую подлинность и верну». Полицейский аккуратно перенес данные с моего листка на другой, зафиксировал подписью и печатью, после чего действительно вернул заключение целителя. Вообще вел он себя на редкость спокойно. Как будто это не у них под носом обворовали князя на целую реликвию, чего, похоже, до сих пор никто так и не заметил. Даже сам Куликов. Вот ведь какой невнимательный князь. После полицейского участка я направился к Матвею и купил его старый боевой топорик. Выглядел он попроще, чем тот, с которым артельщик сейчас ходил, но было видно, что оружие рабочее, не раз побывавшее в переделках и спасавшее жизнь хозяину. Из улучшений там была руна автозаточки, которую ставили почти на все рубящее оружие с магией, и внедренное огненное плетение, позволявшее с какой-то вероятностью поджечь противника. Последнее, по желанию, можно было сделать неактивным. Еще там было прибавление по единичке к ловкости и силе владельца. Последнее пришлось принять на веру, хотя врать теперь уже бывшему владельцу смысла не было. Я всегда могу пойти и проверить. «И ковка от человека с кузнечным делом. Начальным, конечно, поэтому и ловкость и сила по минимуму», — пояснил Матвей, уже широко зевавший. «Добрый топорик-то. Я с ним скок прошел». Он ностальгически вздохнул, вручил мне чехол для топора, также изрядно потертый, на чем мы и попрощались. Я пристроил топор сбоку на ремень, почувствовав себя куда уверенней, и пошел в контору узнавать про соседский участок с так заинтересовавшим меня кирпичным строением, которое оказалось каретным сараем. Внезапно. Я бы еще понял, если бы это была конюшня. Но какие кареты в том районе, где я живу? И все же описание уверяло, что именно каретный сарай. «А владелец точно не согласится продать часть?» — все же уточнил я у служащего. «Он был очень категоричен в этом вопросе. Мне нужно только подсобное строение, при условии, что город совсем скоро попадет в зону, цена на дом слишком высока». «Я могу запросить скидку», — предложил служащий. «Но письмом. Это время». «Запросите», — согласился я. Я как раз заметил за его спиной шкафы с документацией по местностям, уже оказавшимся в зоне, поэтому посчитал уместным спросить, неужели там тоже есть дома на продажу? «Разумеется. Куликовы не теряют надежды восстановить контроль над своей землей», — ответил служащий. «Это будет прекрасным вложением денег. Сейчас там дома стоят сущую мелочь». «Еще бы. Ими никто не сможет пользоваться, да и развалились они за это время». «За 10 лет даже деревянные дома не разваливаются. А там выставлены на продажу прекрасные кирпичные здания», — оскорбился служащий. «Например, собственность того же купца Воробьева в Володаре». При этих словах внутри меня словно что-то засвербило, и не потому, что все начиналось на одну букву, а потому что нестерпимо захотелось купить, даже несмотря на то, что я понятия не имел, что там у купца было в собственности. Чувство было необычным, поэтому я глянул, что там с характеристиками, и обнаружил, что интуиция уже 3-й уровень. И когда только успела. Последний раз, когда я проверял, была 1. Первый раз поди ночью поднялась, когда я речь про недвижимость в зоне завел. «Что там входит в собственность купца?» — внешне скептически спросил я. «Бывшую собственность», — тут же поправился служащий. «Потому что князь у него все выкупил. То есть договор на покупку будет с князем, не с купцом. И в случае отхода зоны не придется судиться с Воробьевым. Ушлый купчина». «Так что из его бывшей собственности продается?» «Дом, лавка, мастерская, склад. Причем все с содержимым. Вывести ничего не успели». Я расхохотался. «С содержимым? Там сгнило все, если мародеры не растащили». «Не успели. Зона настолько быстро расширялась, что не до грабежей было. Рванули оттуда, только пятки сверкали». «И все же от содержимого там мало чего осталось. Наверняка в лучшем случае одни корпуса». «Так корпуса — это тоже хорошо. Кстати, вся бывшая собственность Воробьева уходит за 500 рублей. Ровно за столько же, сколько хотят за заинтересовавший вас дом». «Меня там сарай заинтересовал. Дом у меня есть. Ну вот. А на участке купца рядом с домом много чего есть. И конюшни, и сарай. У него и сад был знатный. Описание участков, бывших ранее оккультуренными и попавшими под влияние зоны, я читал. Если и остались там яблони, то яблочки с них уже вполне могли обзавестись зубами и охотиться за удобрениями для материнского дерева. Я не пойму, вы меня за идиота считаете, удивился я. За человека, который увидел потенциал там, где другие пропустили. А за последнюю неделю ко мне 3 человека обращались по поводу недвижимости в Володаре. Все уверены, что зона уйдет. Так почему бы и не вложиться? Парировал он. Я подумаю. Но для размышлений мне бы полный список того, что продается, и карту Володара. 5 рублей за карту и 5 рублей за список. Ну, у вас и цены, любезнейший. Он пожал плечами. Цены не мои, княжеские. Ежели, сударь, имущество купите, то эти деньги из цены вычтем. Недвижимость в Тверзане интересует? Есть прекрасный вариант рядом с княжеским особняком. Тоже бывшая собственность купца Воробьева. Его. Он постоянно порывается судиться. Мол, князь обязательств своих не выполнил по защите земель, значится, должен покрыть убыток. Сошлись на 600 рублях за особняк и 500 рублях за все в Володаре. Воробьев сам понимал шаткость своей позиции, поэтому на такую малость и согласился. Здесь, сколько я не прислушивался к интуиции, понять не мог, нужно мне это или нет. Интуиция решила, что она меня и без того уже изрядно побаловала. Дальше только рожа треснет от излишних даров. Переживала, видать, за целостность носителя. «Карта Тверзани и описание особняка нужны?» — уточнил служащий. «Нет, только по Володару решил я и достал червонец. По Тверзани подумаю». «Думайте побыстрее, а то перехватят такой удачный вариант», — заметил служащий. «Спрашивают многие». Он достал заранее подготовленные бумаги и протянул мне. Как я заметил, в папке, маркированной как бывшее имущество Воробьева в Володаре, оставшихся копий хватало. Значит, действительно интересуются, если делают про запас. Только не покупает никто. «Сегодня не покупают, завтра купят», — меланхолично ответил служащий. Интерес ко мне он уже потерял, поскольку был уверен, что поимел с меня по максимуму. Заболтал идиот, а тот и купил ненужные ему бумаги. Таким образом, Куликов уже если не отбил, то скоро отобьет затраченное на компенсацию Воробьеву. «А письмо с запросом на цену пониже отправлять?» «Оно у вас тоже платное?» «Разумеется. И не могу обещать, что собственник согласится». «Я подумаю». «Вот вернется Валерон, прикинем, что нам приоритетнее, и решим. В конце концов, и мой сарай можно утеплить и отапливать. Уверен, это получится куда дешевле 500 рублей».